Как недавно, как давно. Как недавно это было, как давно. Цвет акаций осыпался, как в кино. На ветру летели стайкой лепестки и ложились в теплый ковш твоей руки. А потом ты опрокинул этот ковш, и над нами прошумел цветущий дождь. Ты как маленький, зажмурился смешно. Как недавно это было, как давно. Я с тех пор почти забыла голос твой, торопливый звук шагов по мостовой. Все засыпал облетевший белый цвет. Не засыпал только память прежних лет. Лет, когда цветы летели, как в кино. Лет, когда ты так зажмурился смешно. И когда ты приходил и так любил. И когда ты вдруг ушел и все забыл. Хочешь, я тебя прощу. Хочешь, снова в жизнь впущу. Хочешь, сам меня обратно позови. Дверь, как раньше, затвори, нежных слов наговори о своей так и не сбывшейся любви. Сколько весен пролетело с этих пор. Облетал и снова цвел наш старый двор. Где с тобой тогда мы были так близки, а сейчас к другим слетают лепестки. Цвет акации так недолг. Ну и пусть. Я с тобой узнала, что такое грусть, поняла с тобою, что такое боль и какой бывает горькую любовь.